горячий томный взгляд я поймала сразу. Для меня он чистый яд, лучше всех алмазов. И забыли обо всем, мы горим с тобой огнем. Ола, ола, корасон, мы с тобой вдвоем. Под мелодию гитар, в ритме самбо, свети бар. Текиеру, текиеру, потуши пожар. Твой акцент испанский я не забуду никогда. Повторяй вновь и вновь эти пару слов. Эй, амор, от заката до рассвета. Все дела и про все запреты. Мы танцуем под дождем, mi amigo corazón. Baila, baila, baila, мо, с моим королем. Под мелодию гитар, в ритме самбо, свети бар. Текиеру, текиеру, потуши пожар. Твой акцент испанский я не забуду никогда. Повторяй вновь и вновь. Потуши пожар.